Сократ, в скобках церковной истории КВ, дает им такую характеристику. Многие, особенно из простых подвижников, утверждали, что Бог телесен и человекообразен. Примечание. Церковная история Сократа, схоластика. Антропоморфиты, наиболее известен из них Авва Серапион, являясь серьезной силой в египетской церкви, стали главными оппонентами монахов-оригенистов в Египте. Так возник конфликт двух типов духовности. Он обрел неадекватную догматическую форму выражения, усугубился церковно-политическими интригами и сложными личными отношениями и имел трагические последствия для церкви. Примечание Сидоров, Евагрий Понтийский, «Жизнь, литературная деятельность и место в истории христианского богословия. Творение Аввы Евагрия». За осторожными замечаниями церковных исследователей о гонителях Оригена обнаруживается, что, ко всему прочему, многие из названных обличителей были вульгарными антропоморфитами, сугубыми буквалистами писания, сторонниками аскезы ради аскезы, противниками тайнозрительного созерцания и вообще ненавистниками всякой науки и знания. Показательно превращение другого отца церкви Иеронима из восторженного почитателя Оригена в его яростного ненавистника. Иероним обучался у двух учителей, сначала у Аполлинария в Антиохии, а затем, уже будучи в возрасте около месяца, у Дидима в Александрии. Дидим Слепец был одним из наиболее известных и уважаемых учеников Оригена, активно использовавшим аллегорический метод толкования Священного Писания. Оппонентом Дидима был Аполлинарий, ратовавший за строгое буквальное понимание Писания. Иероним склонился к буквальному объяснению Писания антиохийской школы, что могло, как пишет один из комментаторов, стать основной причиной последующего интереса Иеронима к еврейской интерпретации Писания и, в конце концов, привело его к убеждению в истинности еврейской версии Писания и ее предпочтительности по сравнению с Септуагинтой. Примечание. Гиршман. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней античности. Сам Иероним писал, что благодарен за обучение и Аполлинарию, и Дидиму. Цитата. «Затем, когда люди думали, что я, наконец, положил конец своему обучению, я вернулся обратно в Иерусалим и Вифлеем, и там Бар-Ханина обучал меня ночью. С таким трудом удалось мне заполучить его, и за какие деньги? Настолько он боялся иудеев, в скобках запрещавших евреям просвещать христиан». А.В. «Что становился вторым Никодимом». Письмо 84. Получается, что иудей Бар-Ханина перековал Иеронима из оригениста в талмудиста. Один библеист XIX века, полагая, что Иероним испытал на себе чрезвычайно сильное влияние еврейских экзегетов, называл его раввином христианской церкви, который только тем и занимался, что христианизировал аллегории раввинов иудейской церкви, в скобках синагоги, А.В. Примечание цитируется «По введению к Экклесиасту». Гиршман, еврейской и христианской интерпретации Библии в поздней античности. Возможно, это преувеличение, но подобные оценки Иероним слышал, вероятно, не раз. Так что, например, в период споров с Руфином и собственной кампанией по очернению Оригена, Иероним писал, что можно слушать разных учителей – и Аполлинария, и Дидима, и Иудея. Если это правильно, ненавидеть каких-либо людей и презирать какой-либо народ, оправдывался Иероним, то, конечно, я являюсь злейшим врагом обрезанных, ибо даже до настоящего дня они подвергают гонениям Господа нашего Иисуса Христа в своих синагогах сатаны. Почему тогда должен кто-то бросать мне обвинение в том, что моим учителем был иудей? Письмо 84. Какими бы ни были частные причины склонения Иеронима к буквализму догматической церкви и синагоге, и резкого отвержения Оригена, а с ним и восточного христианства, но для истории выбор Иеронима способствовал замещению на Западе грекоязычной Библии септуагинты на новый перевод, сделанный Иеронимом с еврейского языка на латинский под руководством раввинов-талмудистов, которых Иероним, как он уверял, всею душою ненавидел. Новый перевод стал называться «Вульгатой», то есть «Народной», и был принят в качестве официального перевода Библии в Римской церкви. Теперь Восток имел свою редакцию Библии – септуагинту, а Запад – свою – вульгату. Ориген с его пониманием духовного и иносказательного по политическим мотивам был отвергнут. Зато талмудический буквализм оказался для Запада более приемлем. В конце концов, далеким от духовного христианства лицам предоставился удобный случай, и они им воспользовались. При императоре-самодержце Юстиниане, по совместительству богослов и юрист, была совершена подтасовка документов и пущен слух, согласно которым получалось, будто бы Ориген был церковно отлучен. События, связанные с этим отлучением, смотри, Вселенские соборы Карташова, представляют собой позорный фарс, по неправомочности и абсурдности напоминающий отлучение Иоанна Златоуста. Примечание. Критическое исследование этого вопроса позволяет сделать вывод, что, собственно, «отлучения» в кавычках Оригена не было, во всяком случае, по нормам канонического права, слова в кавычках, той церкви. Кратко это может быть доказано следующими тезисами. Во-первых, если Ориген был объявлен еретиком, то не на Пятом Вселенском соборе, а на поместном, столичном Константинопольском соборе либо 543, либо 553 года, то есть на собрании, не имевшем общецерковного статуса. Во-вторых, вопрос об осуждении учения Оригена на Пятом Вселенском соборе не ставился, а цель собора в целом была иной. Имя же Оригена как еретика попало в резолюцию Пятого Вселенского собора позже, будучи вписанным вместо имени «еретика» в кавычках «Диаскора», то есть позже была совершена банальная приписка. В-третьих, предварительное публикование обличительного трактата, заканчивающегося 15 анафематизмами в адрес Оригена и его учения, который написал сам император в 545, в скобках 543 году, знак вопроса, причем без принятого для подобных случаев соборного обсуждения данного вопроса, а также дезинформация об этом, распространившаяся из столицы сразу после Пятого Вселенского собора, когда решение поместного Константинопольского собора стало выдаваться за решение Пятого Вселенского собора. Все это оказалось катализатором соответствующих умонастроений и отторжения имени Оригена и его учения из общей церковной среды. В-четвертых, в результате сложившегося в течение последующего столетия после Пятого Вселенского собора предубеждения в отношении Оригена, спровоцированного в том числе и дезинформации о его якобы общецерковном отлучении, участники VI и VII Вселенских соборов не более чем бездумно «проштамповали», в кавычках, опять же без специальных прений, очередной безосновательный вердикт, иначе говоря, формально выражая приверженность решениям предыдущих Вселенских соборов, участники заодно присоединились и к решениям Пятого собора, тогда как присоединяться в части «отлучения» в кавычках Оригена было бессмысленно, ибо никакого решения об Оригене Пятый Вселенский собор не выносил. Подробнее о проблематичности всецерковного отлучения Оригена смотри «Карташов. Вселенские соборы». Конец примечания.